Глава 39. Я не знаю, почему целую его так жадно, словно питаюсь его силами. Высасываю изнутри. Хотя нет, знаю. Пытаюсь заглушить боль, которая душит меня с каждой секундой все больше. А я всего лишь хочу отвлечься. И Рихтер в этом мне помогает. Хоть в чем то Я действую на странном порыве, который так и говорит это сделать. Поцеловать еще раз, не останавливаться. Что я делаю? Выпрямляю, сажусь мужчине на бедра, обнимая ладонями его лицо и вжимаясь в него всем телом. Пока нетерпеливые руки скользят по талии, ногам, сжимают их с яростью. На мгновение Рихтер отрывается. Я открываю глаза и смотрю в серую бездну, что утаскивает за собой. «Ты уверена?» «Почему он задает этот вопрос именно сейчас?» «Нет, я не уверена. Это все эмоции, которые берут верх. Я всего лишь хочу отвлечься, не думать хотя бы полчаса о сестре, перестать рыдать, потому что слезы мне не помогут. Я только буду нервничать сильнее». «Я тебя не простила», — отвечаю честно, подаваясь вперед. Прохожусь промежностью по каменному члену, что трется от ткань брюк. Ладонями перехватываю пуговицу, рву их и расстёгиваю рубашку. На сегодня дам слабину, слышишь? А потом мы разойдемся. Поэтому пользуйся, Алекс, в последний раз. А он и будет последним. Неожиданно Рихтер рывком скидывает меня на диван. Спиной бьюсь о холодную натуральную кожу, обхватываю ногами его талию. А он нависает надо мной и скользит руками по чашечку тканевого лифа. А я касаюсь его груди пальцами. Твердая, красивая, натренированная. «Ох, киса, зря ты это говоришь». Выдыхает, обхватывает мои бедра и резко дергая на себя, грубо необузнанно так, что я уже возбуждаюсь, как от щелчка. Меня заводит грубость, вперемешку с несильной болью, которую доставляют его пальцы. Я все же я ненормальна, мазохистка. И сейчас перестаю дышать от человека, что перевернул мою жизнь с ног на голову. «Встать же потом не сможешь», — я шиплю на его высказывание. Не от его фразы, а от пальцев, что сжимает чувствительный сосок. «Докажи». Выпаливаю, не думая ни о чем. Нет, как раз-таки в моей голове слишком много мыслей. Я опять хочу заплакать, как девчонка. Это неправильно. Лежать здесь, пока моя сестра. Эти мысли они сжирают. И опять поток слез рвется наружу. Рихтер неожиданно целует меня, резко, грубовато кусая за нижнюю губу. «Перестань!» Отстраняется, дает приказ, проводя пальцем по коже. Он уже полыхает от всех действий после дождя. И я хочу, чтобы он трогал меня и дальше, распалял. Только бы отвлечься. Смотрю в эти полыхающие глаза и чувствую ладонь, что сжимает грудь сильнее. Внезапно она пропадает, а мое тело снова дергается навстречу Рихтеру. Тот хватает меня за белье и аккуратно спускает по бедрам, избавляется от него в два счета, пока кусаю нервно губу. Он неожиданно наклоняется, приподнимает мои бедра и лукаво улыбается, когда я смотрю на него напрямую. А его язык касается раздраженного тканью желанием клитора. Вбирает его так жадно, мощно, что я невольно свожу ноги вместе, а он не дает. Раздвигает их и нападает на оголенный комок нервов, который посылает импульсы во все тело, вниз живота, который накаляется все сильнее. «Ты...» Мне хочется сказать, какой он дурак, но вместо этого выгибаюсь и поддаюсь навстречу, чтобы он сделал хорошо. А он это делает. Останавливается. Ведет языком, по и так мокрым складкам, проникает им в меня, выходит и вновь начинает пытки. Водит ненасытно своим языком по всем укромным местам и засасывает клитор между зубов. А я таю. Постанываю и таю. Не сдерживаюсь. «Скажи!» — выдыхаю, царапая дорогущую кожу ногтями. «Бельц говорила, что ты привередлив к девушкам. Это правда?» Из-за того, что он впервые делает мне куни, я задумываюсь. А скольким женщинам он делал это? Наверняка многим. И я вспоминаю Оливию, эту психопатку. И зря спрашиваю. Александр останавливается. Поднимает голову, и я очарованно смотрю в эти мокрые от меня губы, которые одним движением мужчина оказывается возле моего лица. Он оставляет горящее лоно без внимания. Только сильнее сжимает мои бедра, которыми я обхватываю его, а он трется об меня своим членом через ткань, дразнит и пытает сильнее. «Правда!» — выдыхает и впивается своими губами в мои губы, заставляет попробовать себя на вкус. Омерзительно, неправильно. Но так искушающе, особенно когда его язык проникает в мой рот, жестко насилует его, не оставляя сил на сопротивление. «Не может быть! То есть все, что она говорила, правда?» И волновалась она, потому что Рихтер увидел во мне девушку. Прерываю поцелуй и получаю зловещий недовольный взгляд. «И я?» Не успеваю договорить, жесткие ладони проходятся по коже, оставляя красный след. «Меньше слов, Фиола!» Усмехается, приподнимается, скидывает с себя рубашку, а я осматриваю его жадным взглядом и словно пробую каждый сантиметр кожи на вкус. Представляю, как провожу по его соску языком, чтобы глянуть, как он затвердеет и возбудится, по кубикам пресса, почувствовать их рельеф, по пупку и черной редкой дорожке волос, скрывающейся за брюками, которые сейчас расстегиваются, пропадают с его тела, отправляясь на пол. Алекс остается в одних трусах, которые он сейчас хватает пальцами, приспускает их вниз и открывает отличный вид на длинный и могучий член, который не раз доводил меня до удовольствия. С красной головкой и синими венами, которые так красиво переплетают ствол, что в одно мгновение пронзает меня насквозь. Рихтер входит в меня рывком. До самого основания. Вырывая протяжный стон. А я опять делаю полосу на кожаном диване и молюсь, чтобы он не подумал, что я извращенка. Потому что я выгибаюсь и подаюсь вперед, закусывая губу, чтобы не застонать сильнее, и даю волю ему управлять собой. Я на пределе, на исходе, на последней секунде. Он и так давил меня языком до того состояния, которое стерло все рамки и границы, лишил всех мыслей, заставлял позабыть о том, что случилось некоторое время назад. Ты — дьявол. Потому что ему удается меня отвлечь. Выдыхаю, не представляя, что ждет меня впереди. Он вколачивается в меня, не останавливаясь, грубыми и короткими рывками, а внизу живота все становится горячее, как и мое тело, что накаляется с каждой секунды от его члена, от его рыков, которые проступают через плотно сжатые губы. «Возьми себя за грудь!» — неожиданно выдает мне приказ. «Что?» — выдыхаю с трудом. «Сейчас же!» — его глухой, но требовательный голос сам толкает меня это сделать. Поднять лиф вверх, обхватить пальцами грудь и немного сжать. «Сильнее!» — я сжимаю, прикрываю глаза и возбуждаюсь еще сильнее. «Да что он со мной делает?» «Источник всех моих проблем. Смотри на меня!» Я смотрю, пока он доводит меня до исступления, до горения внизу живота, до водопада между ног. «Смотри на меня и делай себе хорошо!» Знал бы ты, что мне не нужно этого делать, потому что в следующую секунду, как он говорит это, я взрываюсь, рассыпаюсь на мелкие кусочки и, не думая ни о чем, кричу его имя. Пальцы ног сами поджимаются, а колени сильнее обхватывают его талию, а он продолжает вбиваться в меня в тот момент, когда стенки лона сокращаются и делают ему еще приятнее. А я уже не чувствую, улетая куда-то в пропасть. И не замечаю, как Рихтер останавливается и кончает в меня, с хрипом в голосе, а это последнее, что волнует меня сейчас. А его улыбка пробуждает еще больше интерес. «Ты же не думала, что это все? Он переворачивает меня на живот в два счета и вновь входит в меня, не жалеет и продолжает свою пытку. А перед тем, как мне снова заплакать от безграничного желания, слышу его насмешливые слова. «Ты все еще хочешь пускать никому ненужные слезы?» «Хочу!» Вою, закрывая глаза, неожиданно ловя второй за несколько минут оргазм, неожиданно подстреливший все тело. «Тогда я тебя не отпущу». И я ему верю, потому что на этом наш безумный вечер не заканчивается.